Глава 17. Заговоры и заговорщики. В комнате отдыха первого курса собралась все та же компания. Я, Рейн, Тим и Мишель, Эвелина, Алден. Вскоре к нам присоединился Вильгельм, не хватало только Клеменса. Но я надеялась, что друг тоже будет тут. Сейчас не было сил на разговоры, и я сидела, прижавшись к плечу Рейна, еще не до конца понимая, что все позади. А вот Эви оживилась, осознав, что ее любимому дракону ничего не угрожает. «Но как вы оказались с Сальваном?» — терзала она Рейна. «Нашли его в Академии», — ответил тот. «Можно сказать, удача. Потом мы захватили двоих мятежников, и у них при себе были инъекции магии. Лем решил рискнуть. Голд отказался. Все-таки дракон не человек. Непонятно, как бы инъекция подействовала на него». А вот магия Клеменса восстановилась благодаря уколу. «Хоть что-то радует», — кивнула Эви. «А вы что такие унылые мальчики? Все ведь закончилось». «Скорее только начинается», — тихо сказал Алден. «Ведь теперь Голд сможет снять купол. А значит, мы поедем домой». И никто не стал с ним спорить. Сейчас каждого из нас интересовали только его близкие. А Вилла и Рейна... еще и страна. Никто не смог бы сказать, что ждет впереди, и от этого становилось еще страшнее. Дверь распахнулась, и я даже вздрогнула. Ректор Голд вошел в комнату в сопровождении Клеменса и, к счастью, в человеческом облике. Значит, его магия пришла в равновесие, и он снова может становиться драконом по своему желанию. Ждете? Устало, но добродушно усмехнулся ректор. Эх, студенты. «Сальван!» — Эви подскочила и бросилась к нему, но остановилась, встретившись глазами с его взглядом. «Спасибо, что помогли победить врага», — сказал ректор, присаживаясь в кресло. «Без вас мы бы не справились». «Вы преувеличиваете», — ответил Рейн. «Нет, ваше высочество», — произнес Голд, и Рейн опустил голову. «Он ведь больше не был принцем». Однако ректор обратился к нему именно так. И мне казалось, что сейчас дракон прав. Рейн — настоящий принц. Он доказал это в бою. С магией или без. «Я так понимаю, вы ненадолго задержитесь в Академии», — сказал ректор. «Поэтому приказал подготовить для вас все необходимое в дорогу. Для тех, кто решит ехать». «Нам с Вильгельмом пора домой», — ответил Рейн. «А я хочу убедиться, что эти двое нигде не сложат голову», — усмехнулся Клеменс. «Поэтому мой путь тоже в столицу». «И мой», — тихо произнесла я. «Ректор Голд, а вы?» «Я останусь в Академии», — ответил дракон раньше, чем я задала вопрос. «Здесь нужно навести порядок. Многие студенты пострадали, преподаватели в растерянности. Если я уеду...» «Академия станет прошлым. Нет, мне нужно остаться. Заодно присмотрю за преступниками. Сейчас их нельзя вести в столицу. Опасно». Мы переглянулись и слаженно кивнули, соглашаясь друг с другом. «Я тоже останусь», — тихо сказала Эви. «Помогу Сальвану и Лиам здесь. Напишу родителям, постараюсь узнать новости». «Я еду в столицу». — резко сказал Алден. — Там моя семья. — Мы с Мишелем навестим родителей и вернемся, добавил Тим Уоррен. — Значит, нас будет так мало. Мне было безумно жаль расставаться с друзьями, но ведь разлука не будет долгой, правда? Можно было повторять себе это сколько угодно, и все таки я сама себе не верила. — Ректор Голд, а как к вам вернулась магия? — спросил Вильгельм. Единственный, кто молчал все время нашего разговора. «Видимо, она таилась в бездне», — усмехнулся дракон. «Поэтому до вашего отъезда предлагаю вам со студентом Роукином таким образом попытаться вновь обрести свою силу. Как вы на это смотрите?» «Я готов на все», — ответил Алден, а Вилл только склонил голову. «Тогда следуйте за мной», — приказал Голд. «Посмотрим, насколько благосклонна к вам магия». Казалось бы, хватит на сегодня эмоций, Но нет, судьба решила иное, поэтому мы поспешили за ректором в парк. Здесь все напоминало о едва минувшей битве. Все было вверх дном, но я верила. Скоро следы боя исчезнут, и Академия продолжит свою работу. А Голд уверенно вел нас к краю бездны. Если честно, мне было немного страшно. Перед глазами все еще стояла картина, как ректор падает вниз. И другая, когда сорвался Алден. Коготки страха отчаянно царапали изнутри, и я чувствовала себя маленькой девочкой, которая готова спрятаться от чудовищ из-под кровати. Рейн крепче сжал мою руку, и сразу стало спокойнее. «Да что это я? Чего боюсь? Наоборот, надо радоваться, что у моих друзей появился шанс вернуть то, что было утрачено. За них надо только порадоваться». Тем временем Голд остановился у самого края. «Роукин, вы первый», — отрывисто сказал он. «Да, ректор Голд», — откликнулся Алден и подошел ближе. А вместо человека взмыл в небо большой золотой дракон. Вот он спикировал вниз, подхватил когтями Алдена и рухнул в пропасть. Я испуганно вскрикнула. «Не беспокойся, Сальван его не уронит», — тихо сказала Эви, но и сама подруга побледнела. «Все будет хорошо», — обернулся к нам Клеменс. «Хватит на сегодня неприятностей». А дракон уже взмыл над краем пропасти и поставил Алдена на ноги. «Ну как?» — мы бросились к нему, спрашивая в разнобой. «Получилось, Ал?» Роукин растерянно встряхнул светлыми волосами, затем на миг прикрыл глаза, и его тело окутала сила. «Получилось!» — радостно закричали мы, будто это к нам вернулась магия, а не к Алдену. Мы кинулись его обнимать, а ректор Голд уже подхватил когтями Вильгельма и повторил свой полет ко дну бездны. Мы замерли в ожидании, но теперь я ощущала куда больше веры, что у нас все получится. Наконец Голд вернулся и поставил Вилла рядом с нами. «Ну уже!» — требовали мы. «Пробуй!» А дракон уже в человеческом облике поддерживал немного ошалелого принца. Видимо, Виллу не очень понравился полет, или же он просто боялся высоты. Наконец принц вытянул перед собой ладонь, подождал немного, и над его рукой заплясал робкий огонек. «Я так рад!» Рейн крепко обнял брата. «Теперь мы точно можем возвращаться домой». «Да, я тоже рад», — тихо выдохнул Вильгельм. Похоже, его мир только что сделал очередной кульбит, и чего ожидать, принц не знал. «Пойду к себе, хорошо?» И, не дожидаясь ответа, поспешил прочь. «Что это с ним?» — поинтересовался Мишель. «Думаю, его высочество разочарован, что сегодня не смог внести свой вклад в спасение Академии», — высказался ректор Голд. «И не уверен, что в будущем будет полезен для своей страны». «Вилл просто устал», — вздохнул Рейн. «Я пойду за ним. Встречаемся утром?» «Да, давайте выйдем на рассвете», — ответил Алден, и мы согласились с его предложением. «Знаете что? Ступайте все спать», — приказал ректор Голд. «Время позднее, а вам рано вставать». «Идем, Эвелина. Пусть твои неугомонные друзья наконец отдохнут». Ректор был прав, нам действительно требовался отдых. Этот день выдался слишком напряженным, а вечер так и вовсе превратился в кошмар. Я попрощалась с ребятами и вернулась к себе, чтобы собрать немногочисленные вещи, которые пригодятся в дороге. Захватила оружие, разрешенное ректором Голдом. Платье на смену, белье. Действовала, будто механизм, а не человек, и уснула, а стоило голове коснуться подушки. Разбудила меня Эви, иначе я бы точно проспала. Часы показывали 5 утра. «Прости, что разбудила», — Эвелина замерла на пороге. «Готова поспорить, она сегодня и вовсе не легла. Просто парни уже собираются». «Да, спасибо», — пробормотала я, поднимаясь с кровати. «Дайте мне 1/4 часа, и буду готова». «Сальван приказал накрыть вам завтрак в столовой. Ждем тебя там», — ответила Эви и оставила меня собираться. Я наскоро умылась, оделась и поспешила в столовую. Здесь уже собрались мои друзья, и те, кто уезжал, и те, кто оставался. Из преподавателей присутствовали ректор Голд и куратор Ларден. Видимо, тоже решил попрощаться. «Простите за опоздание», — пробормотала я, присаживаясь рядом с Рейном. «Ничего», — ответил дракон. «Не спешите. Собирайтесь с умом, чтобы ничего не забыть. Мы обыскали мятежников и их комнаты. Магических инъекций у них оставалось мало. Наверное, поэтому они и рискнули устроить мятеж. Пару флаконов мы оставили воронам. Пусть определят состав. Им теперь магия позволяет. Остальное у Рейна, потому что люди за пределами купола лишились магии, и мы можем только представлять масштабы произошедшего». «А допросы? Они дали что-нибудь?» — спросил Рейн. Голд устало убрал волосы со лба. «Слишком мало», — ответил он. «Здесь собрались пешки, а там, в столице, был кукловод. Профессор Дафнер недавно получила указание следить за Вильгельмом, а при необходимости устранить его. Со своим нанимателем она виделась лишь однажды. Он встретил ее на ярмарке, они разговорились, и тот предложил профессору Дафнер возможность обрести магию. Она сначала не поверила, но отметила, что этот человек умеет убеждать. И вскоре он доказал, что нет ничего невыполнимого». «Прислал первую магическую инъекцию», — догадалась я. «Именно, Мелли», — кивнул ректор Голд. «И Шарлотта больше не смогла расстаться с магией. Других преподавателей и студентов привлекла уже она. А я оказался слепцом и не заметил, что происходит у меня под носом». «И снова никаких зацепок», — угрюмо сказал Рейн. «Ни малейших», — покачал головой Голд. «Кроме того, что Шарлотта общалась с немолодым мужчиной. Конечно, он мог замаскировать настоящую внешность, но она описывает его как высокого брюнета с сединой в волосах и неестественно бледным лицом». «Маска», — предположил Клеменс. «В столице у магов можно заказать подобную для изменения внешности. Человека не узнать, и только бледность выдает, что он в маске». «Возможно», — согласился ректор Голд. «Шарлотта встречалась с кем-то высокопоставленным. Но с лидером ли? Вряд ли». «А указание? Мы могли бы взглянуть на почерк?» — предложил Рейн. «Немедленно уничтожались», — резко ответил дракон. «Осталось лишь само зелье. И мы постараемся узнать, из чего оно состоит». «Увы, у нас нет времени ждать», — тихо сказал Вильгельм. «Поэтому вы едете в столицу. Но если мы узнаем еще что-то, я вас отыщу лично. Либо найду, как передать новости. А теперь завтракайте, у вас впереди долгий путь, и неизвестно, что ждет в ближайшем городе». «Вы еще не летали туда, ректор Голд?» — спросила я. «Летал», — ответил дракон. «Вот только ночью все выглядело как обычно. А вламываться в чужие дома я не стал. Если вы решите задержаться...» «Нет», — перебил его Рейн. «Надо действовать быстро, пока преступник не знает, что купола над Академией больше нет, а его пособники пойманы. Спасибо, ректор Голд». И мы все-таки взялись за завтрак. Кусок не лез в горло, но я понимала, что никто не знает, когда у нас получится перекусить. Надо наесться сейчас, чтобы как можно дольше пробыть в седле. Экипаж лишь замедлит нас и лишит возможности казаться незаметными. Сразу после завтрака мы разбрелись за вещами. Я еще раз проверила, все ли взяла, и напоследок присела на свою кровать. Как быстро Академия стала для меня родной. Здесь я действительно была счастлива, обрела друзей. И жаль было ее покидать, но я надеялась продолжить обучение, когда все закончится. А магия... Магия у нас вряд ли надолго, не стоит привыкать. И все же нужно тренироваться. «Мелли!» — Эви заглянула в двери. «Я пришла попрощаться». Мы обнялись. Снова защипала в носу от непролитых слез, Но никому не станет легче, если я сейчас разревусь. Надеюсь, мы прощаемся ненадолго. Только и смогла проговорить я. «Возвращайся!» Эви все-таки всхлипнула. «Мы будем ждать». «Да, обязательно». Я подхватила свою дорожную сумку. Уже собиралась выходить, когда в двери постучали, и на этот раз на пороге появились Мишель и Тим Уоррены. «Мы с подарочком». Мишель потряс небольшим мешочком, в котором звякнули пузырьки. «Держи, Мелли. Тут целительские зелья, немного горючих, и мы успели сделать два флакона болтушки. Один положили тебе, другой отдали Рейну». «Спасибо». Я по очереди обняла ребят. «Присмотрите тут за всем, хорошо?» «Само собой», — слаженно пообещали братья. «А ты не разъезжай слишком долго. Сессия не за горами. Пропустишь самое интересное. Например, зимний бал». «Ничего, это только первый курс», — рассмеялась я. «Каждый бал особенный», — заверил Тим. «Поэтому не затягивайте там, в столице». «Постараюсь». Мы вместе спустились на первый этаж и вышли во двор. И снова меня ждали. Я оглядела сосредоточенные лица Рейна, Клеменса, лорда Эббота, немного расстроенное лицо Вильгельма, спокойное Алдена. Что ж, пора в путь. Я обернулась, еще раз окинув взглядом Северную безмагическую академию. Да, мы обязательно вернемся, иначе и быть не может. А пока... Пока мы должны убедиться, что преступники будут наказаны, а похищенная магия может быть восстановлена. «Пора», — сказал Рейн. Мы забрались на лошадей. Я поправила сумку, чтобы не разбились ценные пузырьки, а затем мы пустили лошадей к воротам Академии. «До свидания!» — летело в спину. «Берегите себя!» А я повторяла себе, что плакать нельзя. И все же... Слезинки повисли на ресницах.